пренебрегая опасностью, переселившись в душу Локарта, торжествуя и сокрушаясь, радуясь и удерживая себя от разочарования. И Репнин представил вдруг глаза Дзержинского, засланные синеватой дымкой усталости, матово-темные глаза, какие были у него и в тот раз на Спиридоньевке. «Как зверь?» — спросил тогда Дзержинский у Кокарева и повторил свой вопрос. «Как зверь?» И Репнин подумал. В Кокареве была частица Дзержинского, его воинственность и верность тому дерзкому и большому, что звалось Новой Россией. Вы сказали, Локкарт продолжал говорить о Робинсе с симпатией. Но как объяснить это? Если бы Локкарт вел себя иначе, его отношения с Робинсом могли бы прерваться. А вряд ли он был заинтересован в этом, нашелся Кокарев. С этим можно было бы согласиться, если бы Робинс оставался в России, — возразил Репнин. Но вот уже 3 месяца, как американец выехал, а Локкарт все так же щедр и доброжелателен, когда речь заходит о Робинсе. Почему? «Я ждал этого вопроса», — воскликнул Кокарев. «Вы можете со мной не согласиться, но мне кажется, что англичанин повел себя так, чтобы отмежеваться от всех тех, кто подготовил высылку Робинса из Москвы». Репнин знал, что Робинс выехал из Москвы вынужденно и был элементарно осведомлен об обстоятельствах такого отъезда. Робинс находился в постоянной оппозиции не только к Фрэнсису, но и к Саммерсу, американскому генеральному консулу в Москве, кстати, женатому на знатной русской, отчасти поэтому воинственному антибольшевику. Весной этого года Саммерс внезапно скончался. Этим не преминули воспользоваться враги, распространив слух, что в смерти Саммерса повинен и Робинс. Этот слух странным образом совпал с молвой, что Робинс продолжает противопоставлять себя послу, и последнее время все труднее установить, кто представляет президента североамериканских штатов в России. Однажды этот вопрос был даже задан Фрэнсису публично. Робинс узнал об этом и избрал решение в его нелегком положении единственное. Он покинул Россию. Но потому, как один слух совпал с другим, было очевидно. Распространение их исходит из одного источника. Трудно сказать, имел ли Локкарт отношение к этому источнику, но, несомненно, англичанин смертельно опасался, что подозрение пойдет и на него. Опасался и не уставал говорить, как дорог ему Робинс. «Хорошо, я готов принять вашу точку зрения», — заметил Николай Алексеевич спокойно. Он не хотел своим согласием слишком ободрять молодого собеседника. Готов принять. Однако в какой мере Робинс противостоял тому, что делали и делают Фрэнсис и Локкарт? Согласитесь, что угроза, которую нес с собой Робинс, вряд ли была для них серьезна. «Нет никакой угрозы», — произнес Кокарев. «Но то, что прежде было тайной, сейчас ей уже не может быть. Погода стала другой, Николай Алексеевич». Кокарев взглянул на руки, все еще красные. Странное дело, он уже не стеснялся их. Вторжение. Вторжение. Это слово вызревало в разговоре с Кокаревым постепенно и не было неожиданным для Николая Алексеевича. Но когда Кокарев его произнес, оно будто упало с неба. Но было ли вторжение акцией дипломатов? Это еще требовало доказательств, по крайней мере, для Репнина. Простите, но утверждение столь категорическое, как это, должно сопровождаться доказательством, чтобы не быть голословным. Кокарев залился румянцем.